«Вау, прости», — развеселился Фред. «Девочки, Рон, предлагаю вам пока перейти в наше купе, а мы с Джорджем пока сходим к машинистам. Может, они хотя бы знают, как остановить этот поезд, пока мы тут разбираемся с крысой-шпионом. Или хотя бы чай принесут», — добавил Джордж. «А то я уже начинаю думать, что это все сон от голода». Остановка поезда не предусматривалась, что, конечно, было крайне неудобно, учитывая, что в купе лежал труп крыса-колдуна. Пока поезд двигался, в него телепортироваться было невозможно, поэтому всю оставшуюся дорогу до станции в Хоксмите тело покойного пролежало в купе, как будто это был невольный пассажир, который просто решил вздремнуть на полу. На него не сходил посмотреть только самый ленивый, а таких, как выяснилось, в Хогвартсе не было. Сначала в купе отметились все мальчишки, которые, видимо, решили, что это новый квест от Дамблдора под названием «Найди крысу», которая на самом деле мужик. Потом подтянулись и девчонки, которые, судя по их возгласам, ожидали увидеть что-то более романтичное, например, вазу с цветами или хотя бы портрет молодого Снейпа. Казалось, что в купе лежит не покойник, а выступает сам Куклачев, только вместо котиков, крыса, которая, как выяснилось, была не совсем крысой. Как минимум один кот, а именно Салем, ошивался поблизости и следил за тем, чтобы дети не оставили лишних следов на покойном, которые можно было бы впоследствии приписать к жестокости убийцы. Он даже пару раз шипел на особенно любопытных, чтобы те не трогали труп руками. «Чего вы тут ковыряетесь, как будто это пицца с двойным сыром?» «Казалось», — говорил его взгляд. Наконец, состав замедлился и остановился. Произошло это уже в темноте, что добавило драматизма всей ситуации. Стоило дверям вагона распахнуться, как расталкивая толпу шкалатронов, которые, кстати, уже начали делать ставки, кто же все-таки убил крысу, многие не верили в версию о том, что это был кот Гарри Поттера и строили свои теории, внутрь прорвались авроры. Они выглядели так, будто их только что разбудили среди ночи и сказали, что в Хогвартс-экспрессе завелся дракон. Салем, будучи котом с опытом, знал, что представители правопорядка бывают излишне жестокими, особенно когда подозреваемый сразу же попадается им в руки на горячем. Поэтому он заранее технично смылся в самый последний вагон и спустился вместе с первокурсниками, притворившись, что он просто милый пушистик, который никого не убивал и вообще не понимает, о чем речь. На перроне их встречал Хагрид, который после последней встречи с семьей Гарри Поттера выглядел живчиком. При виде Гарри он потупил взгляд и начал что-то невнятно мямлить, после чего пригласил всех первогодок пройти к озеру и погрузиться в лодки. «Ну что, ребятки, добро пожаловать в Хогвартс. Только не паникуйте, если лодка начнет тонуть, это нормально», — казалось, — говорил взгляд Сиберхагена. Дальше было путешествие на самостоятельно плывущих лодочках через озеро. Это было похоже на аттракцион в парке развлечений, только без страховочных ремней и с риском упасть в воду, кишащую гигантскими кальмарами. На самом деле кальмар там был один, но фантазия дорисовывала их целую стаю. Потом была встреча в предбаннике с факультетскими привидениями, которые, как всегда, решили напугать новичков. Почти безголовый Ник, например, снял свою голову, что, конечно, вызвало бурю эмоций и визга у первокурсников. Лишь после этого началась церемония распределения, которой заведовали Минерва МакГонагалл и древняя волшебная шляпа. Шляпа, кстати, решила проявить креативность, и перед распределением спела песню. Гарри с Гермионой, к удивлению Салема, попали не на Рейвенкла, как он рассчитывал, а на Гриффиндор. По всей видимости, авантюрная жилка у них обоих оказалась сильнее, чем жажда знаний. «Ну что ж», — подумал Салем, — «теперь у меня есть два гриффиндорца, которые будут втягивать меня в свои приключения. Отлично. Просто отлично». На этом же факультете оказался и пресловутый Рон Уизли, который стал источником неприятностей для Салема. Ведь мальчик наплевал на разрешение взять с собой в школу магии одно из трех животных – кота, сову или жабу. Он взял крысу, которой в списке не было. Причем крыса перемещалась без клетки. Учитывая, что совы и коты питаются мышами и крысами, а остальные ученики брали с собой именно разрешенных животных, этот грызун давно должен был подохнуть, если бы был обычным. В зал зашли двое авроров, которые шли в компании министра магии Корнелиуса Фаджа. Фадж выглядел так, будто его только что разбудили и сообщили, что в Хогвартсе снова что-то случилось. Салем поспешно сменил дислокацию. Он перебрался к столам преподавателей и залег под столом директора вдали от ног Дамблдора и вне поля его зрения. Его могли видеть лишь ученики, но не преподаватели. «Если я буду тихо сидеть, может, они меня не заметят», — подумал кот. «Хотя, учитывая мою удачу, они начнут искать именно под этим столом». Дамблдор, сходу недовольным тоном начал фадж. Покойника удалось опознать. Это Питер Петтигрю, который уже 10 лет числится мертвым. Аврорам удалось выяснить, что на протяжении многих лет Петтигрю в образе крысы жил в семье Уизли и посещал Хогвартс. «Альбус, какого Мерлина в твоей школе столько лет в комнате с детьми жил взрослый мужик? Мне страшно представить, что опытный волшебник мог творить по ночам. И ведь что самое ужасное, один облевеет, и никто не вспомнит о том, что было. Я не думаю, что все настолько плохо, Корнелиус», — ответил Дамблдор, сохраняя олимпийское спокойствие. «Меня больше сейчас волнует вопрос, а за что сидит в Азкабане Сириус Блэк? Насколько помню, его осудили за убийство Питера Петтигрю. Как только что удалось выяснить, до недавнего времени Питер жил и здравствовал в облике крысы. Выходит, что Блэк сидит в тюрьме ни за что. Он сидит за предательство Поттеров», — заявил раскрасневшийся фадж, явно пытаясь уйти от неудобной темы. «Нет такой статьи в законе, как тюремный срок за предательство», — сухо заметил Дамблдор. Кстати, о суде, фадж постарался сменить неприятную для него тему, которая грозила раскачать под ним министерское кресло. «Нам нужен кот Гарри Поттера. Зачем же он вам, джентльмены?» — сверкнул очками-половинками Дамблдор. «Его будут судить за убийство волшебника», — заявил фадж. «Насколько я слышал», — сухо продолжил Альбус, — «это был несчастный случай. Котик скушал крысу. Он хищник. Это его природа, есть грызунов. Кто же виноват в том, что крыса оказалась безумным анимагом, кроме самого анимага?» «Ты знаешь закон, Альбус», — с нажимом продолжил фадж. «Животное, которое убило волшебника, должно быть осуждено и приговорено к смерти». Салем от таких новостей застыл, выпучил глаза и прижал уши, как будто ему только что сообщили, что его любимый корм для кошек больше не производит. Он прикусил себе язык, чтобы не сболтнуть лишнего и не выдать своего присутствия. «Ну вот, опять», — подумал он, — «я всего лишь хотел удовлетворить кошачьи инстинкты, а теперь меня хотят за это посадить в тюрьму, или того хуже, казнить. Отлично, просто отлично». Поняв, что ученики могут его обнаружить, они как раз начали осматривать большой зал в поисках кота Поттера, словно это была игра в прятки на высшем уровне. Сиберхаген решил положиться на удачу и на милость властного добряка. Он тут же шмыгнул под подол мантии Дамблдора, надеясь, что тот не заметит лишнего веса. Он не видел, но в этот момент губы директора на краткий миг изогнулись в улыбке. Казалось, Дамблдор только что получил новую идею для розыгрыша, который он обязательно воплотит в жизнь. «Ты знаешь закон, Корнелиус», — ответил ему той же монетой Дамблдор. «Домашнее животное, которое убило другое домашнее животное, под уголовное магическое законодательство не попадает. Эта проблема решается договоренностью сторон. Этот кот убил волшебника», — продолжил стоять на своем начавший гневаться министр, краснея, как помидор на солнце. «Кот в первую очередь убил крысу», — спокойно ответил ему директор Хогвартса, будто объяснял первокласснику, почему нельзя есть конфеты перед обедом. Уже после смерти крыса превратилась в волшебника. «Кстати, господин министр, когда вы амнистируете Сириуса Блэка за отсутствием состава преступления?» Дамблдор. Гневно затрепетали ноздри фаджа, как будто он только что вдохнул перечный спрей. «Мы найдем этого кота и осудим его, как и положено по закону. Даже не вздумайте укрывать преступника. Я ни в коей мере не смею препятствовать закону», — легко улыбнулся Альбус, словно только что выиграл в шахматы. «Ищите и задерживайте кота, коли его найдете. Но, как мне кажется, он давно удрал. Обыщите тут все», — приказал министр Аврорам, размахивая руками, словно дирижер на концерте тяжелого рока. «Найдите и задержите этого морганового кота». Авроры испортили всю церемонию вступления устроенным шмоном. Они обыскивали каждый угол, заглядывали под столы и даже пытались заглянуть в шляпу распределения, которая, кстати, возмущенно закричала: «Эй, я не для этого создана». Но как они ни старались, никого найти не смогли. В такой веселой атмосфере директор школы объявил о начале праздничного ужина. Гарри допросили насчет местонахождения его кота, но тот сам об этом ничего не знал. «Он просто исчез», — сказал Гарри, пожимая плечами. Может, он ушел на пенсию? В итоге Авроры с министром покинули Хогвартс после окончания ужина, когда дети начали разбредаться по своим общежитиям. Деканы факультетов сопровождали своих учеников, а остальные профессора покинули помещение. В большом зале остались лишь Кверинус Кверрелу в фиолетовом тюрбане и директор Дамблдор. Кверрелу сделал вид, что уходит, но в последний момент замер за одной из высоких колонн и превратился в слух. Его тюрбан слегка наклонился, как будто он пытался подслушать что-то очень важное. Из-под директорской мантии выбрался черный кот, который с облегчением вздохнул. «Твою мать, Альбус, ты бы творог между ног смыл», — проворчал Салем, отряхиваясь. «Добрый вечер, мистер Сиберхаген», — с ухмылкой посмотрел на него сверху вниз Дамблдор. Кверрелу на мгновение выглянул из-за колонны и удивленно выпучил на кота глаза, как будто увидел, как тот танцует чечетку. «Спасибо, что помог, старик», — продолжил Салем. «Если полностью отмажешь меня от тюрьмы, обещаю по итогу поделиться с тобой заклинанием бессмертия. И не той хренью, которой ваш дебил себя пытался обезопасить, раскалывая свою душу и сводя себя с ума. Все безопасно, научно обосновано и завязано на естественные биологические процессы». У Кверрелла нервно задергалась правое веко и перекосило лицо, будто от титанических усилий. Словно он пытался на толчке отложить личинку размером со слоновью ногу. «Откуда тебе известны такие чары?» — полюбопытствовал Дамблдор, приподняв бровь. «Ой, не прикидывайся дурачком, тебе не идет», — отмахнулся хвостом Салем. «Ты уже давно обо всем догадался. Я когда-то был волшебником, пока несколько врагов не объединились и не превратили меня в кота. Мне уже за 500 лет перевалило. Короче, Альбус, предлагаю сделку века. Ты отмазываешь меня от тюряги и прикрываешь на время жизни в Хогвартсе. Я тебя учу заклинанию бессмертия. А если я еще попрошу решить одну мою маленькую проблему?» Лукаво посмотрел на него директор, как будто только что придумал новый квест для кота. «Поттера в обиду не дам», — кот недовольно хлестнул хвостом из стороны в сторону. «Если же ты о том придурке, то я с ним разделаюсь. Вообще не вижу проблем расправиться с таким слабаком. Мы уже выковырили кусок души этого дебила Волан-де-Морта из шрама Гарри. А во!» — с искренним восхищением протянул Дамблдор. «И как же у вас это вышло?» «Ой!» — махнул лапой Салем, словно это нечто несущественное. «Да обычная магия вуду. Запихнули этот кусок души в куклу. Она оказалась слишком живучей. Пришлось прибегнуть к надежным магловским методам. В тазик с бетоном его и в реку». Кверрелл, услышав это, чуть не упал в обморок. Его тюрбан съехал на бок, а лицо выражало смесь ужаса и гнева. «Для магии вуду нужны жертвы», — пригладил бороду директор. «Кого вы убили?» «Потравили насекомых во всем квартале, этого хватило». Глядя на удивленно распахнувшиеся глаза седого волшебника, Салем усмехнулся. «Ну что, Альбус, договорились? Или тебе еще нужно время, чтобы подумать, как бы это все красиво оформить?» Дамблдор задумчиво почесал бороду, а затем улыбнулся. «Договорились, мистер Сиберхаген. Но помните, в Хогвартсе мы не только учим магии, но и следим за порядком. Так что постарайтесь не съесть еще кого-нибудь, пока вы здесь». «Обещаю», — с невозмутимым видом ответил кот. «Только если это не будет еще один анимаг». «Хаем», — погладил бороду Альбус. «Ваш вариант расправы над Волан-де-Мортом вышел креативным и оригинальным, хотя это не решает проблему окончательно». «Вообще пофиг», — закатил глаза кот. «Этот придурок хотел бессмертия, он его получит. Мне приятно осознавать, что кому-то хуже, чем мне. Я хотя бы кот, у меня тело есть, а этот идиот так и будет вечно сболтаться призраком и страдать». Кверрелл в этот момент с гневно выпученными зенками, которые, кстати, могли бы посоревноваться в размере с блюдцами, прикусил левый рукав мантии, словно пытался сдержать крик ярости. Правой ладонью он схватился за волшебную палочку, стиснув ее до побелевших костяшек. Казалось, он вот-вот взорвется, будто перегретый котел. «Договорились, Салем Сиберхаген», — довольно заулыбался Дамблдор. «Я вам помогу, жду от вас ответной любезности». «Ну, если ты настаиваешь», — вздохнул кот, как будто его только что попросили вынести мусор. «Но учти, я не буду мыть полы в твоем кабинете или вылизывать твою бороду. У меня есть свои стандарты». «О, я и не ожидаю такого», — усмехнулся Дамблдор, поправляя очки. «Просто постарайтесь не устраивать хаос в Хогвартсе. У нас и так хватает проблем с первокурсниками, которые вечно забредают не туда и теряются». «Ну что ж, тогда я пойду. У меня еще есть дела, например, объяснить министерству, что в Хогвартсе не нужно искать кота-убийцу, который знает больше, чем половина преподавателей. «Удачи, старик!» – махнул лапой Салем. «И не забудь про творог!» С этими словами кот грациозно спрыгнул со стола и исчез в тени. Квирреллу, все еще держась за палочку, медленно выдохнул и прошептал, что за чертовщина происходит в этой школе. Дамблдор, услышав это, только усмехнулся и направился к выходу. Глава 22. Профессор Квирреллу нервничал и злился. После того, как он узнал об истинной природе кота Гарри Поттера, первый его пугал. Кто бы мог подумать, что существуют такие маги. В мире был известен единственный волшебник, который прожил больше 600 лет. Секрет его бессмертия крылся в философском камне. В том самом камне, слухи о присутствии которого в Хогвартсе заставили Волан-де-Морта попросить Квирреллу вернуться в Хогвартс. До этого Квиринус был преподавателем магловедения. Теперь же он занял должность профессора защиты от темных искусств. Эта вакансия ежегодно нуждалась в новом преподавателе, поскольку люди на ней не задерживались. Помимо этого товарищ Квиринуса люто завидовал коту, ведь тот имел все, о чем он мечтал. Бессмертие, харизму и нормальное физическое тело. Ему не приходилось прятаться под тюрбаном на гниющем затылке свихнувшегося колдуна, ведь нормальный маг ни за что добровольно не впустил бы в себя злого духа. В груди как у подселенца, так и у носителя разгоралась жажда заполучить чары бессмертия, которые были обещаны Дамблдору. Подселенец, помимо прочего, не мог отойти от мысли о том, что в шраме Гарри Поттера был запечатан кусочек его души, а еще его пугало то, что Дамблдору известно о крестражах, а теперь у старика появился способ от них избавиться. К тому же, за это дело взялся древний маг. Когда Волан-де-Морт создавал крестражи, он не думал о том, что с ними могут расправиться подобным образом, забетонировать и утопить. Ни один волшебник не мог до такого додуматься. И ведь что самое жуткое, тот кот был прав, бессмертие останется, но оно превратится в муку бесплотного существования, а из-за недоступности крестражей воскресить мага не получится. Надо перепрятать крестражи. Раздался тихий голос из-под тюрбана. «Как прикажете, господин», — ответил ему Квирреллу. Салем был очень недоволен сложившейся ситуацией. Ему пришлось начать вести скрытый образ жизни. Он пытался не попадаться на глаза ученикам и преподавателям. В каждое общежитие было непросто попасть, следовало использовать пароль, но это касалось лишь детей. Мелкие животные наподобие котов могли воспользоваться кошачьими лазами. Это облегчало скрытое передвижение. А вот в комнату проживания студентов таким образом не попасть. Для этого хозяин животного или кто-то другой должен был впустить зверя. Попав в общежитие Гриффиндора, Салем пошел не направо в крыло мальчиков, а налево в крыло девочек. По запаху он нашел комнату Гермионы. Вначале он царапался в дверь, но на это никто не отреагировал. Тогда он заговорил: «Гермиона, открывай». Вскоре озвученная девочка распахнула дверь. Она к этому моменту успела переодеться в розовую пижаму. «Салем», — удивилась она, — «почему ты не с Гарри?» «Потому что там меня будут искать в первую очередь. Я пока поживу у тебя». Кот в наглую зашел в спальню девочек-первокурсниц факультета Гриффиндор. Помимо Гермионы тут проживали еще 4 девочки. Кудрявая блондинка Лаванда Браун, голубоглазая девочка с каштановыми волосами Фей Данбар, черноволосая индианка Парвати Патил, у которой есть сестра-близнец, попавшая в Рейвенкла, и тихая чернокожая девочка Келли. Все девочки, как и Гермиона, переоделись в пижамы. Это была вынужденная необходимость. Несмотря на то, что сейчас только начало сентября, в каменном замке было прохладно. Сам материал стен не склонен к тому, чтобы хорошо сохранять тепло. Скорее, наоборот, каменное помещение будет холодным и неуютным. «Ой», — обрадовалась появлению пушистика Лаванда. «Разве это не кот Гарри Поттера?» «Он самый», — ответил он. «Салем Сибирхагин к вашим услугам, дамы. Я пришел к вам в поисках политического убежища». Никто из девочек не удивился тому, что кот говорящий. Они уже слышали, как он общался с Гарри Поттером. «Какой милашка», — начала его тискать фей, «такой пушистый», — присоединилась к поглаживанию кота Лаванда. «Гермиона, мле от удовольствия», — выдал Салем, «перекрась меня, но я не знаю таких заклинаний», — нахмурилась в задумчивости Гринджер. «Зачем заклинания?» — продолжил Сибирхагин. «Меня устроит обычная краска для волос, вы же девочки, она у вас должна быть». «У меня нет», — нахмурилась Лаванда, «и у нас с сестрой нет», присоединилась к ней в поглаживании кота Парвати. «А я даже не думала красить волосы», — подала тихий голос Келли. «Нужно спросить у старшекурсниц, предложила фей. У них краска для волос должна быть, ну или зелье с аналогичным действием. Если такое зелье есть, мы можем сварить его сами. Гермиона задумчиво начала накручивать локон волос на палец. Лучше сначала спросить. Лаванда подхватила идею, которую предложила Данбар. Фей, давай сходим к третьегодкам. Давай, кивнула Данбар и тут же направилась на выход. Девочки удалились. Вскоре они вернулись с победоносным видом. Лаванда держала в руке флакончик с зельем. Вот, радостно начала она. Зелье смены цвета волос. Туда нужно кинуть волос желаемого цвета. Мне его одолжила Анджелина Джонсон. Так что ты вернешь его ей, Гермиона. Растерялась Гринджер. Хорошо, только научусь его варить. Мне срочно нужно в библиотеку, чтобы изучить состав этого зелья и как его готовить. Жаль, что она не работает по ночам. А можно сначала заняться вопросом моей маскировки, а потом уже думать о библиотеке? Да-да, конечно, кивнула Гермиона. У меня появился важный вопрос. Чей волос будем использовать? Конечно же, мой. Без тени сомнений сообщила Лаванда Браун. Я единственная из вас блондинка. Если свой волос даст Келли, это ничего не поменяет. А менять с черного на каштановый, как у Гермионы и фей, такое себе. Маскировка получится плохой. Да, котик, верно говорите, юная мисс. Салем тяжело вздохнул. Никогда не думал, что стану блондином. На что только не пойдешь ради безопасности. Возражений ни от кого не последовало. Вскоре волос Лаванды отправился в пузырек с зельем. Затем кот опустошил флакон. После этого на глазах девочек его шерсть сменила цвет с черной на светлую. Какой милашка, не удержалась Лаванда от того, чтобы начать тискать котика. Она достала карманное зеркальце и выставила его перед Салимом. «Посмотри, какой ты милашка!» Посмотрев в зеркало, Салем скривился и произнес, как будто об Киркорова потерся, петушиный цвет. «Чего?» Возмущенная Лаванда убрала свое зеркальце от мордочки котика. «Я говорю, прекрасный цвет!» Тут же исправился Салем, осознав, кто стал донором колера, и как я только жил без него. «Ладно, котик, прощен», — растаяла Браун. Следующим утром из девичьего крыла общежития Гриффиндора по лестнице спустился белый кот. Он не просто спустился, а грациозно прошелся, будто устраивал модельный показ. Его белоснежная шерсть блестела. Кот вел себя так, будто знал, что выглядит потрясающе, и двигался с достоинством и с таким видом, будто говорил: «Я тут самый важный». На диванчике перед камином сидел расстроенный и усталый Гарри Поттер. Он выглядел так, будто только что проиграл в казино все деньги из копилки Дадли, не успел спрятать кредитку дяди Вернона и сбросить звонок при вызове жриц любви. В общем, настроение у него было на нуле. «Йо!» – запрыгнул на диван рядом с ним кот, устроившись так, будто это его законное место. «Здорово, Гарри!» «Салем!» – с удивлением уставился на него мальчик. «Я тебя долго искал. Ты куда пропал, и почему ты белый? Ты что, решил стать снежным барсом?» «Маскировка», — с важным видом ответил кот, начав вылизывать лапу. «Теперь я не Салем, а Пушистик, просто котик Гермионы Гринджер. Пока не уляжется волна с моей казнью, придется придерживаться конспирации. А белый цвет — это, знаешь, стильно, модно, молодежно. К тому же, я теперь идеально сливаюсь с простынями. Я не думал, что волшебники могут поступить столь ужасно». Гарри, обрадованный встречей с Салимом, принялся его тискать и гладить, будто пытался убедиться в том, что это не мираж. «Я даже не знаю, что делать. Может, мне попросить кого-то о помощи, например, у Рона? Хотя нет, Рон, худший вариант. Он меня ненавидит из-за гибели своей крысы. И тебя тем более. Твое дело учиться, Гарри», — наставительным тоном произнес Салем, вырываясь из объятий, «и искать способ вернуть мне человеческий облик. Все остальное не твоя проблема. Я уже договорился с Дамблдором о помощи с его стороны». «С Дамблдором», — скривился в презрительной гримасе Поттер, будто только что услышал, что его заначка испарилась. «Он же наш враг, он влиятельный волшебник». Салем слегка качнул головой из стороны в сторону, будто объяснял что-то очевидное. «И он нам не враг, просто не друг. Гарри, пойми, он обладает властью. Мне пришлось пойти с ним на серьезную сделку, и если он выполнит свои условия, то я потеряю многое, но сохраню главное – свою жизнь. Ты же не хочешь, чтобы меня казнили?» «Нет, конечно», – воскликнул Гарри, хватая кота за лапы. «Салем, ради тебя я готов терпеть хоть Дамблдора, хоть Волан-де-Морта. Хотя, если честно, с Волан-де-Мортом я бы предпочел не встречаться. У него, знаешь ли, неприятная привычка – всех подряд убивать. Ну, ты утешил, с сарказмом пробурчал Салем, вырываясь из схватки Гарри. Ладно, хватит меня тискать, я не плюшевый мишка, хотя, признаю, выгляжу как ангел. Теперь давай думай, как мне вернуть человеческий облик, и желательно без участия Дамблдора, а то я уже устал от его попыток обернуть все в свою пользу. Гарри задумался, а Салем тем временем устроился поудобнее, свернувшись калачиком. Камин потрескивал, создавая уютную атмосферу, и, казалось, даже самый хмурый день мог стать чуточку светлее, если рядом есть верный друг. Даже если этот друг – бывший колдун, а ныне белоснежный кот с большими амбициями. Первый учебный день Гарри Поттера в Хогвартсе начался с того, что он чуть не проспал завтрак. После воссоединения со своим котом он вернулся в спальню мальчиков-первокурсников и уснул. Никто из студентов не решился его разбудить, а Рон намеренно этого не сделал. Салем, который теперь гордо именовал себя Пушистиком, разбудил его, устроив настоящий кошачий концерт прямо у него на груди. «Мяу, мяу!» – орал кот, будто его хвост прищемили дверью. «Гарри, вставай, а то останешься без тостов». «Ладно, ладно, я встаю», – проворчал Поттер, с трудом отрываясь от подушки. «Ты же кот, а не будильник». На завтраке в большом зале Гарри присоединился к Гермионе. Рон Уизли накладывал себе гору еды. Он недовольно покосился на Поттера, явно надеясь на то, что он пропустит завтрак. Гермиона уже вовсю листала учебник по зельеварению, хотя занятия начинались только через час. «Гарри, ты видел моего кота?» — спросила она, отрываясь от книги. «Он куда-то пропал сегодня утром». Гарри чуть не поперхнулся апельсиновым соком, но быстро взял себя в руки. «Нет, не видел», — соврал он, бросая взгляд на Салема, который в этот момент грациозно проходил мимо, держа в зубах кусок бекона. «Наверное, гуляет». Гарри хотел было ответить что-то остроумное, но вовремя вспомнил, что Салем прячется. Но он никак не ожидал от девочки того, что она назовет его кота своим. Впрочем, он понял, что это был намек со стороны Гермионы, ведь кота у нее не было, и если бы Салем не объявился, он бы по ее оговорке мог бы догадаться, что Салем прячется у нее. Первым уроком была трансфигурация, которую вела профессор МакГонагалл. Вот только вместо преподавателя на столе сидела серая кошка. Гарри сел за первую парту с Гермионой. Он был рад тому, что Рон занял последнюю парту у окна вместе с Симусом Финниганом. Неожиданно для всех кошка прыгнула и в прыжке превратилась в Минерву МакГонагалл. «Сегодня мы будем превращать спички в иголки», — объявила она, окинув класс своим орлиным взглядом. «И, пожалуйста, постарайтесь не превратить их во что-то более экзотическое». «Профессор», — вскинул руку Гарри, — «а как вы превратились в кошку?» — прервала она его. «Нет, мэм», — качнул он головой из стороны в сторону, — «в человека». «Как вы превратились в человека? Другой кот может подобное повторить, мистер Поттер?» Голос МакГонагалл звучал строго. «Наука превращения в животное называется анимагией. Если кто-то пожелает углубленно изучать мой предмет после пятого курса, он узнает об этом подробнее». Гарри с Гермионой переглянулись. «Анимагия», — записала девочка в своей тетради. «Найти в библиотеке все по этому волшебству. Приступим к занятию», — МакГонагалл начала объяснять, как правильно пользоваться чарами. Гарри сосредоточился, но его мысли все время возвращались к Салему. В результате его спичка превратилась в нечто среднее между иголкой и пером. «Неплохо, мистер Поттер», — сказала МакГонагалл, разглядывая результат. «Но в следующий раз постарайтесь думать о том, что вы делаете, а не о том, что ели на завтрак». На перемене Гарри и Гермиона отправились в библиотеку. «Возможно, анимагия поможет Салему», — предположила Гринджер. «Гарри, мы должны найти книги по этому волшебству. Это магия старших курсов», — заметил Поттер, нахмурив лоб. «Как и телепортация, которую у волшебников называют аппарацией», — заметила Гермиона. «Я прочитала о том, что этому учат на шестом курсе, и это опасная магия. А твой кот научил нас этому так, будто это базовый люмос, и еще без палочки». «А разве для телепортации нужна палочка?» — удивился Поттер. «Для аппарации нужна», — ответила Гермиона. «А для телепортации Салема нет». В библиотеке Гермиона набрала книг по анимагии и сразу уткнулась в книги. «У нас сразу после обеда защита от темных искусств», — заметил Гарри. «Тебе не кажется странным, профессор Квиррелл?» «Мне кажутся странными все взрослые волшебники», — не отрываясь от книги, ответила Гермиона. Гарри хотел присоединиться к ней в изучении трактата, но тут заметил, что в библиотеку зашел Салем. Он устроился на полке с книгами неподалеку от библиотекарши и явно собирается что-то натворить. «Салем, не надо», – прошептал он, но было уже поздно. Кот аккуратно столкнул книгу с полки, и она с грохотом упала прямо перед мадам Пинс. «Кто это сделал?» – раздался ее грозный голос. Гарри и Гермиона замерли, как статуи. Салем же, довольный собой, устроился на полке и начал умываться. Тут же виновник был обнаружен бдительным библиотекарем. «Ах ты, мохнатый паршивец!» Грозно сверкнула она зрачками из-под очков. «А ну слезай оттуда!» «Мяу!» Ехидно мяукнув, Салем поспешно спрыгнул с полки и сбежал из библиотеки. К концу дня Гарри был настолько уставшим, что едва мог держать глаза открытыми. Он вернулся в свою спальню и упал на кровать. «Ну как твой первый день?» Спросил Салем, запрыгнув ему на живот. «Ужасно!» Простонал Гарри. «Снейп ненавидит меня. МакГонагалл думает, что я бездарь. А мадам Пинс ищет хозяина кота, который скинул книгу. Салем, зачем ты это сделал?» «Конечно же, чтобы отвлечь библиотекаря», — ухмыльнулся кот. «Отвлечь ее от вашего нездорового интереса к анимаги. Кстати, что это такое и почему вы этим увлеклись?» «Это превращение волшебника в животное», — ответил Поттер. «Мы с Гермионой подумали, что тебе это может помочь превратиться из животного в человека». «Звучит заманчиво», — оживился Салем. «Гарри, выпусти меня. Я срочно должен поговорить об этом с Гермионой. И не переживай насчет отношений с учителями, тебе с ними детей не крестить. Завтра будет новый день. И, может быть, ты даже не взорвешь ничего на зельеварении». «Спасибо за поддержку», — с сарказмом ответил Гарри, но все же улыбнулся. Он выпустил кота из комнаты до того, как туда вернулись его однокурсники с Гриффиндора, которые жили вместе с ним. Глава 23. Гермиона с недовольным видом встретила Салема, чего нельзя сказать о ее соседках. Девочки пытались затискать котика, но Гринджер вырвала его из девичьих рук и утащила коридор. Уединиться в общежитии было проблематично. В комнате тусовались соседки. В гостиной кучковались студенты всех семи курсов. Подобие приватности могли подарить лишь шторы, которыми можно было отделить кровати, но они не спасали от подслушивания. Сейчас же поговорить без лишних ушей в общежитии Гриффиндора можно было лишь в душевой и коридоре. В женскую душевую Гермиона кота не потащила, поскольку помнила о том, что тот взрослый мужчина. Поэтому она встала в проходе неподалеку от своей комнаты. «Салем, нельзя так небрежно относиться к книгам», — выплеснула она на него раздражение. «Как ты мог так поступить в библиотеке? Я вас прикрывал от библиотекарши». Он не испытывал ни капли стыда. Судя по ней, она привыкла к тому, что некоторые студенты интересуются анимагией после первых уроков трансфигурации, но не к тому, что кто-то из первокурсников яростно переписывает информацию по этой магии себе в тетрадь. «А теперь, Гермиона, расскажи, что ты узнала по этой магии. Тебе она не подойдет, Салем», — грустно вздохнула она. «Почему? Первый этап для тебя выполним», — продолжила девочка. «Там нужно на протяжении месяца держать во рту лист мандрагоры. Лист нельзя глотать или хотя бы раз вынимать изо рта. Если его хоть на мгновение убрать изо рта, процесс придется начать сначала». «Сложно, но выполнимо», — с задумчивым видом прокомментировал Салем. «Да», — кивнула Гринджер, — «я тоже так подумала, но там всего 9 этапов, и все их волшебнику следует выполнять самостоятельно. Следующий этап ты тоже можешь выполнить. Напитать лист лунным светом, добавить нужные ингредиенты и наполнить фиал своей слюной за время хождения с листом мандрагоры. А вот дальше начинаются сложности. На следующем этапе следует использовать на самом себе чары с помощью волшебной палочки. Это самая большая проблема, потому что моя магия запечатана», — грустно вздохнул Салем. «Что ж, раз анимагия мне бесполезна, следует поискать другие варианты. Я поищу в библиотеке», — твердо заявила Гермиона. На следующий день Гермиона принялась с завидным энтузиазмом искать в библиотеке информацию по превращениям животных в людей, но такого рода данных было мало. А вот наоборот, превращение людей в животных или других людей встречалось больше. В итоге она наткнулась на упоминание оборотного зелья. Информацию по оборотному зелью можно было найти лишь в закрытой секции библиотеки. Получить туда доступ можно было по письменному разрешению от преподавателя. Обычно таковое давали учителя студентам 6 и 7 курсов, которые проходят углубленное изучение какой-либо области магических знаний, но изредка выдают отличившимся студентам более младших курсов. Ни Гарри Поттер, ни Гермиона Гринджер ни один другой первокурсник пока на выдающегося студента не тянули. Они базовыми знаниями еще не овладели, чтобы замахиваться на расширенные. Но Гермиону очень манили запретные знания, словно морковка ослика. Стоило ей поделиться с Салимом своими переживаниями, как тот сразу же взял все в свои лапы. Для него не составило труда проникнуть в запретную секцию и столкнуть на пол нужную книгу. А вот переписать в тетрадку авторучкой рецепт оборотного зелья – это уже сложно. Во-первых, их не просто было пронести с собой, особенно незаметно. Во-вторых, он долго выводил буквы, и все равно получилось, как курица лапой писала. В любом случае, рецепт читался. Если в запретной секции имелась сигнализация, то она либо не была рассчитана на котов, либо оказалась завязана на отдельные книги. Потому что пока Салем переписывал рецепт из фолианта под названием «Сильнодействующее зелье», его никто не побеспокоил. Выбрался он из библиотеки утром, когда двери были открыты для всех желающих. К сожалению, кошачьих лазов в этом помещении не предусмотрели. Стоило Гермионе заполучить рецепт, как она загорелась желанием сварить оборотное зелье. Ее не останавливала сложность состава и необходимость готовить его на протяжении месяца. А проблему недостающих ингредиентов она решила наглой кражей, на которую подбила Гарри. Прямо во время урока зельеварения, пока Поттер отвлекал перепалкой профессора Снипа, она слямзила шкурку бумсланга. Помогал в приготовлении зелья ей тот же Гарри Поттер. Место для этого она выбрала интересное – женский туалет на втором этаже, в котором обитал призрак прыщавой Плаксы Миртл. И вот настало 31 октября, Хэллоуин. Весь Хогвартс пропах тыквой и пропитался праздничной атмосферой. Большой зал был украшен летучими мышами. Но для Салема этот день был знаменателен тем, что именно на эту дату варка оборотного зелья завершилась. Гермиона в обед принесла коту три флакончика. Три порции зелья, способные в теории подарить ему по одному часу пребывания в человеческом облике. Салем с вожделением пожирал взглядом это сокровище. Ему требовалось лишь добавить завершающий ингредиент – волос человека, в которого он желал превратиться. Понятное дело, что больше всего он хотел вернуть свою внешность. Но за неимением он и готов был согласиться на любой облик, но лучше взрослого мужчины. К сожалению, добыть волосы взрослого мужика не так-то просто. Тем более, что в Хогвартсе всего двое подходили под доноров – Северус Снейп и Квирину Скверреллу. Первый очень трепетно следил за своим окружением, второй все время ходил в тюрбане. В общем, добраться до их волос было слишком сложно. За неимением лучшего Салем решил прибегнуть к тому, что есть под рукой. У него имелся доступ к волосам мальчишек-первокурсников Гриффиндора, но больше всего их было от Гарри Поттера. Именно на его волосы пал выбор кота. Салем долгое время не решался воспользоваться зельем, ведь флакончиков у него было очень мало. Три порции – это три превращения. Ему не хотелось растрачивать их попусту, но он жаждал вернуть себе полноценное человеческое тело. Он горел желанием проверить, работает ли этот волшебный состав, и если работает, то как. В итоге ближе к началу пира в честь Хэллоуина он решился. Во флакон плюхнулся заранее заготовленный волос Поттера, после чего кот опрокинул зелье в миску и начал его быстро лакать. Как только он допил остатки зелья, его тело поплыло, будто пластилиновое. Оно начало набухать, увеличиваться в размерах и преобразовываться из кошачьего облика в гуманоидную форму. Вскоре посреди спальни девочек-первокурсниц на полу сидел обнаженный Гарри Поттер. Женская общага. Отличное место для голого мальчика, иронично изогнул он губы, поднимаясь на ноги. И во что мне одеться? Он мог одолжить одежду у Гарри в его комнате. Вряд ли тот на это обиделся бы. Но не пересекать же гостиную нагишом. Там вполне могли остаться редкие студенты, которые по каким-то своим причинам не добрались до большого зала. Он не стеснялся своего обнаженного тела, но так подставлять мальчика ему не хотелось. Салем, теперь уже в облике Гарри Поттера, стоял посреди комнаты, чувствуя себя одновременно и восхитительно от того, что он снова стал человеком, и нелепо из-за того, что он был мальчиком в женской комнате. Его натура требовала немедленно найти что-то, чем можно прикрыть свою новообретенную человеческую наготу. «Ну что ж», – пробормотал он, оглядываясь вокруг, – «если я сейчас не найду одежду, то стану главным экспонатом на школьной выставке под названием «Гарри Поттер». Голый и отчаявшийся, первым делом он решил проверить шкаф Гермионы. Ведь кто, как не она, могла бы иметь запасную пару одежды на случай, если вдруг ее платье случайно превратится в тыкву? Но, к его разочарованию, шкаф был забит книгами и свитерами. По всей видимости, Девочка отправила остальную одежду в стирку. «Ну конечно», – саркастически заметил Салем. «Зачем хранить одежду, когда можно хранить энциклопедию 1001 способ усложнить жизнь коту?» Осмотр одежды соседок Гермионы показал, что лучше разгуливать голышом. В отличие от Грейнджер, которая отдавала предпочтение одежде в стиле унисекс, который подходил и мальчикам, и девочкам, они носили девчачьи платья и юбки. Если он в таком покажется, Поттер в жизни не отмоется от репутации любителя нетрадиционных отношений. Плюнув на все, он осторожно выбрался в коридор и прислушался. Со стороны гостиной не доносилось никаких звуков. Он решился и подобрался к лестнице. К его счастью, в гостиной было пусто. Салем смело шагнул на лестницу, но она неожиданно его подвела. Стоило его ноге коснуться ее поверхности, как ступени исчезли, превратившись в скользкий как лед скат. Салем тут же покатился по крутой горке. Он с трудом удержался от крика, хотя ему очень сильно хотелось высказать очень многое тем, кто такое устроил. Потирая ушибленный зад, он поднялся и с ненавистью уставился на лестницу, которая вернула себе прежний вид. Он попробовал поставить ногу на нижнюю ступень. Как только стопа коснулась ее, то лестница тут же снова превратилась в скользкую горку. «Ну да», иронично протянул он. «Общежитие же женское, а мальчики в пубертате такие активные и любопытные. Но меня бы в их возрасте такая пустяковая преграда не остановила бы. Есть же летающие метлы, чары приклеивания и левитации. В общем, защита от ленивого дурака, ибо нифиг таким размножаться». Вскоре он поспешно пересек гостиную и зашел в спальню мальчиков-первокурсников. Он принялся вытаскивать из шкафа запасные вещи Поттера и собирался облачиться в них, как вдруг услышал шаги за дверью. Сердце его ёкнуло. Нет, не от страха, а от осознания того, что сейчас его могут застать в самом неудобном положении. Дверь приоткрылась, и на пороге появился Драко Малфой. «Поттер», — удивленно произнес Драко, оглядывая голову Гарри с ног до головы. «Что, твои друзья гриффиндорцы решили устроить вечеринку с раздеванием?» Салем, не растерявшись, тут же включил свою кошачью харизму. «Нет, конечно, у нас тут измерение на самый длинный пенис», — ответил он, стараясь говорить как можно более уверенно. «Ты как раз вовремя. Доставай дрочила, будем мириться. А что ты тут делаешь?» — продолжила шалевший Драко. «Я же тебя только что видел направляющимся в большой зал. У меня к тебе встречный вопрос», — ехидно ухмыльнулся Салем, уперев руки в бока. И ему было плевать на то, что он в костюме Адама. «Ты что забыл в общежитии Гриффиндора? Неужели тебя настолько допекли в Слизерине, что ты решил перевестись на наш факультет? Если это так, то добро пожаловать, но чур со мной в одной койке не спать, я не из этих, которые те». У Драко забегали глаза из стороны в сторону. «Да я тут случайно оказался». «Ага», ехидно растянул губы Салем. Сарказм полился из него тоннами. «Совершенно случайно ты узнал пароль от двери с портретом полной дамы. Совсем случайно перепутал подвал северного крыла с верхом башни южного крыла. И совсем уж случайно перепутал спальню первокурсников Гриффиндора со спальней слизеринцев. Просто признайся, что ты узнал о конкурсе на самый длинный болт и пришел со мной мериться писюнами. Ты стыдливо отвел взгляд в сторону Драко. «Да оденься уже, Поттер. Вообще-то, это моя спальня», — продолжил расточать ехидство Салем. «И я тут находился один на всю комнату, да что там, на всю общагу. Имею право ходить в том, в чем нравится, хоть голышом. Ты мне лучше расскажи, что же тебя сподвигло проникнуть в нашу комнату? Клептомания? Чего-чего?» Не понял последнего слова Малфой. «Тяга к воровству», — пояснил Салем. «Тебе нравится воровать всякие мелочи или ты охотник за нижним бельем, мужским нижним бельем? Экий ты затейник». «Нет», — возмущенно воскликнул Драко. «Я не вор». «Да ну», — скептически изогнул правую бровь Салем. «В таком случае поделись истинной причиной вторжения. Если ты этого не сделаешь, я буду вынужден рассказать товарищам и школьному руководству о том, что у нас завелся юный воришка-извращенец. Если скажешь правду, то я по-дружески закрою глаза на твою выходку». На лице Малфоя проявилась нешуточная борьба, целый эмоциональный шторм. Он метался между двух зол: выдать истинную причину своего поступка или же прослыть вором. «Это все из-за твоего кота, Поттер», — раздраженно выпалил он. «Да ну», — вопросительно выгнул бровь Салем, усиленно размышляя над тем, когда и чем мог зацепить этого блондинчика. «Не припомню, чтобы мой кот орошал твои тапки. Вы с ним вообще не пересекались. Да мне на эту пушистую тварь было плевать, презрительно скривилось лицо мальчика со Слизерина. «Меня профессор Кверреллу попросил помочь в министерском расследовании. Они ищут твоего кота для казни за убийство волшебника. Кверреллу дал мне пароль от вашей общаги и сказал, чтобы во время ужина в большом зале, когда все там соберутся, я проник в твою спальню и проверил, не прячешь ли ты тут своего кота». «Забавно», — ухмыльнулся Салем. «И давно ты решил стать шестеркой на побегушках у маглорожденного волшебника, и как к этому отнесется твой отец?» Салем знал, куда нужно давить. Он с самого начала жизни в Хогвартсе осознал, что местные маги недалеко ушли от волшебников его родного мира. Как и там, колдуны делились на тех, кто презирали обычных людей и считали себя выше, и на тех, кто относился к простым людям нормально. Сиберхаген считал себя вторым, а вот в Совете магов заседали волшебники из первой категории. Кверреллу Маглокровка. Малфой изумленно вытаращил глаза на Поттера. «Об этом всем известно, Драко. Он же раньше в Хогвартсе преподавал магловедение, а потом кукухой потек. Ты вообще с чего решил против меня пойти? Разве мы с тобой ссорились? Вроде же нормально все было, мы особо с тобой не контачили». «Ну да», — тяжело вздохнул Драко. «Но меня же профессор попросил. Сказал, что это тайная миссия и мне ничего не будет». «Ладно, замнем», — закатил глаза Салем. «Я сделаю вид, что тебя не видел и ничего не слышал. Но в следующий раз ты лучше со мной дружи, Драко, чем бегай на побегушках у сумасшедшего маглокровки. Подожди меня за дверью, я все же хотел бы одеться». «Ах да, извини», — щеки Малфоя залили. Он поспешно выскочил из комнаты в коридор. Хаэм, с задумчивым видом Салем принялся облачаться в одежду Гарри Поттера. «Любопытно, чем я успел насолить Кверреллу. Насколько я помню, Дамблдор выдал преподавателям негласное распоряжение в виде просьбы не трогать кота Поттера, если вдруг его повстречают. А этот псих не просто под меня копает, он со мной явно жаждет покончить». «Зачем тебе это, Кверреллу?» «Я это обязательно выясню». Одевшись, он вышел в коридор. Там его ожидал Драко Малфой. Он растерял всю свою напускную уверенность и сильно нервничал, заламывал руки. «Чего переживаешь?» — хитро прищурился Салем. «Когда ты сюда проник, вел себя уверенней. А вдруг меня увидит в вашем общежитии, Поттер? Я скажу, что мы с тобой любим играть в карты, и уединились ради того, чтобы сыграть в очко. Не парься, Драко, мы же договорились. Я тебя не выдам». «Но слизеринец в общежитии Гриффиндора», — продолжил Малфой, — «обо мне пойдут слухи. На моем факультете после такого на меня станут косо смотреть и будут надо мной зло шутить». «Поздно ты об этом задумался», — хмыкнул Салем. «Надо было думать о таком до того, как ты согласился на авантюру. Но если такое вдруг случится, то говори своим, что хотел подглядеть за девчонками в душевой. За своими следить за шквар, а с Гриффиндора к ней будет. Уверен, слизернским парням такое объяснение прокатит. Ты даже немного уважения в глазах старшекурсников получишь». «Фу», — скривился Малфой, будто от кислого лимона. «Подглядывать за девчонками в душевой? Зачем? Ну не за мальчиками же подглядывать», — усмехнулся Салем. «Вырастешь, поймешь». Глава 24. Салем в образе Гарри Поттера вышел из гостиной Гриффиндора. Человеческое тело дарило ему чувство эйфории, которая немного притуплялась вынужденной компанией в виде 11-летнего юноши со светлой шевелюрой и надменным выражением Харри. И все же, Поттер, оказавшись за пределами общежития гриффиндорцев, Драко повеселел и прибавил в уверенности: «Как ты тут оказался вперед меня, еще и голый? Я же точно видел тебя идущим в большой зал, и назад ты не возвращался. Это магия, Драко», — широко заулыбался Салем. «Ты научился аппарировать?» — удивленно, с небольшой долей восхищения вопросил Драко. «Еще до школы я перемещался на необитаемый остров, чтобы насладиться морем, солнцем и ромом. Но в Хогвартсе невозможно аппарировать», — удивленно разглядывал спутника Малфой. «Я слышал, что в школе это возможно только при использовании особых артефактов для тренировок по аппарации. Для волшебника нет ничего невозможного», — ухмыльнулся Салем. «Ты лучше мне больше никогда не говори, что какая-то магия невозможна, ведь волшебство зависит от веры в то, что оно получится. Если ты будешь сильно верить, у тебя все выйдет». На лестнице в районе второго этажа Драко схватил спутника за рукав мантии и потащил за собой. «Поттер, пойдем через второй этаж, так быстрее». Салему не хотелось с ним никуда идти, тем более в большой зал, где сейчас находился настоящий Гарри Поттер. Он бы с радостью распрощался с Драко прямо сейчас, но мальчик был слишком настойчив, поэтому Сиберхаген решил проводить его до лестницы в большой зал, после чего свалить от него под надуманным предлогом. Он все еще жаждал насладиться отпущенным ему небольшим запасом времени в теле человека, а этого времени оставалось все меньше и меньше. В нос Салему ударила жуткая вонь смеси прелых носков, которые не меняли несколько лет, мокрой псины и вскрытой канализационной трубы. «Стой!» — схватив за рукав, он остановил Малфоя. «Что такое?» — Поттер ехидно растянул губы драка. «Забыл надеть трусишки? Чуешь вонь?» — нахмурился Салем, не отпуская рукава пацана. «Пахнет диким хищником в смеси с грязным дикарем. Думаю, нам стоит пойти назад и сделать крюк. Мне очень не хочется встречаться с источником этой вони. Неужели знаменитый герой испугался запаха туалета?» Издевательски протянул Малфой. «Я не собираюсь кружить. Пока мы ходим, там все самое вкусное съедят». Драко вырвал рукав и с уверенным видом пошел вперед. В этот момент следом за запахом появился звук, низкий рев и шарканье гигантских подошв. Пацан сделал ровно 3 шага, после чего застыл с занесенной в воздухе для следующего шага правой ногой. Его взгляд прикипел к гигантской фигуре, которая появилась из-за угла в конце коридора. До нее было 10 метров, но в такой ситуации это казалось совсем небольшим расстоянием. Это было нечто ужасное, примерно 4 метров ростом, с тусклой гранитно-серой кожей, бугристым телом, напоминающим валун, и крошечной лысой головой, больше похожий на кокосовый орех. Салем прочитал все доступные учебники и книги. Он сразу же узнал в монстре тролля. В его родном мире таких тварей не водилось. У них вообще фауна была исключительно земной. Этот же мир сильно выделялся разнообразием волшебной живности и разумных существ помимо человека. У тролля были короткие ноги толщиной с дерева и плоские мозолистые ступни. Руки у него были намного длиннее ног, и потому гигантская дубина, которую тролль держал в руке, волочилась за ним по полу, а исходивший от него запах мог сразить получше любой дубины. Тролль остановился, застыл в конце коридора. Он зашевелил длинными ушами, кажется, пытаясь принять какое-то решение. Процесс затянулся, потому что мозг у тролля, если судить по размерам головы, был крошечный. Дракозамер, словно его левая туфля приросла к полу. Его правая нога все еще висела в воздухе, как будто он забыл, как ходить. Салем, напротив, уже начал оценивать ситуацию с точки зрения кота, который всегда знает, когда пора смываться. Он мысленно прокручивал в голове все возможные варианты, но, к сожалению, ни один из них не предполагал, что тролль вдруг решит пойти на курсы этикета и перестанет пахнуть, как свалка. «Эй, драка!» – прошептал Салем, не отрывая глаз от тролля. «У меня есть идея. 101 прием карате. Бегство. Ты знаешь, как это работает. Мы разворачиваемся и бежим так быстро, как только можем. Ну, или, в твоем случае, так быстро, как только сможешь». Драко, кажется, наконец-то поставил ногу на пол, но его лицо выражало полное недоумение. «Бегство», – прошипел он, хотя по нему было видно, что он напуган до открытия кирпичного завода в штанах. «Ты предлагаешь мне, Малфою, убежать? Это позор. Мой отец никогда не...» «Твой отец», – перебил его Салем, посчитав, что мальчик несет этот бред от шока, что было близко к истине, сейчас не здесь, а этот тролль, вот он. И, если ты не заметил, он выглядит так, будто решил, что ты его обед. Тролль, словно услышав их разговор, внезапно оживился. Его крошечные глазки загорелись, и он с громким ревом начал двигаться в их сторону. Дубина, которую он тащил за собой, теперь была поднята в воздух, готовая обрушиться на них в любой момент. «Ну, что, драка?» Салем уже начал отступать, но Малфой все еще стоял на месте, как будто надеясь, что тролль просто пройдет мимо. «Ты будешь ждать, пока он не начнет считать калории в тебе? Я не могу просто убежать», — выпалил драка, но его голос дрожал. На самом деле его будто парализовало от дикого ужаса, отчего он не мог сделать ни единого шага. «Это не по-светски». «О, да, конечно», — саркастически протянул Салем. «Умирать от дубины тролля – это очень по-светски». Тролль был уже в нескольких шагах от них. Его дубина замерла в воздухе, готовясь к удару. Салем вздохнул и решил, что, видимо, придется спасать ситуацию самому. Он рывком сблизился с пацаном, резко схватил драка за руку и дернул его в сторону, как раз в тот момент, когда дубина опустилась на то место, где они только что стояли. Пол треснул, и куски камня разлетелись во все стороны. «Ну что, теперь ты готов бежать?» — крикнул Салем, таща драка за собой. «Да», — наконец-то выдохнул Малфой, и они бросились назад по коридору. Тролль, однако, не собирался так просто отпускать свою добычу. Он заревел еще громче и бросился за ними, его тяжелые шаги сотрясали стены. Салем оглянулся и увидел, что тролль набирал скорость. «О, великолепно!» – пробормотал он. «Он не только воняет, но еще и бегает, как олимпийский чемпион. Что мы будем делать?» – испуганно закричал Драко. Его голос подскакивал на каждом шагу. «Ну, у меня есть план», — ответил Салем, ухмыляясь. «Мы заманим его в тупик, а потом я использую свою магию, чтобы превратить его в, ну, скажем, в гигантский кактус, или в коврик для ног. Еще не решил. Ты шутишь?» Драко чуть не споткнулся. «Ты вообще магией владеешь? Ну, знаешь, Салем сделал резкий поворот за угол. Я же Гарри Поттер, разве нет? У меня должна быть магия. Хотя, если честно, я больше полагаюсь на свою кошачью ловкость. Только не говори об этом троллю, он может обидеться». Тролль, однако, не оценил их шуток. Он врезался в стену на повороте, но это его не остановило. С громким ревом он продолжил преследование, разрушая все на своем пути. «Ладно», — сказал Салем, когда они оказались в тупике. «Похоже, придется использовать план П». План П. Драко выглядел так, будто готов был упасть в обморок. «А что было планом А?» «План А был бежать», — ответил Салем, пожимая плечами. Но, видимо, тролль не оценил. Тролль остановился перед ними, его дубина снова поднялась в воздух. Салем вздохнул и шагнул вперед. «Ну что ж», — сказал он, глядя на тролля, — «если уж ты так настаиваешь». Он сделал пару быстрых движений руками, которые, конечно, не имели никакого магического смысла, но выглядели достаточно эффектно. Тролль замер, его крошечный мозг, видимо, пытался понять, что происходит. «Абракадабра!» — крикнул Салем, указывая на тролля. «Превратись в гигантский пуфик». Ничего не произошло. Тролль продолжал стоять, его дубина все еще была готова к удару. «Ну, знаешь», — сказал Салем, оборачиваясь к Драко, «иногда магия требует времени. Или, может быть, я просто забыл нужное заклинание. Неважно, бежим». Они бросились в сторону и пробежали мимо тролля как раз в тот момент, когда дубина опустилась на пол. Тролль заревел от ярости и снова бросился за ними. «Ты вообще хоть что-то можешь?» – закричал Драко, едва успевая за Салемом. «Ну, я могу говорить с кошками», – ответил Салем, ухмыляясь. «Но, кажется, это нам сейчас не поможет». Внезапно они услышали громкий голос. «Что здесь происходит?» Это была профессор МакГонагалл. Она стояла в конце коридора, ее глаза горели гневом. Тролль замер, как будто почувствовал, что сейчас ему будет не до шуток. «Профессор!» – закричал Драко, облегченно выдыхая. «Этот тролль, он напал на нас, я вижу», – сухо ответила МакГонагалл. Она взмахнула палочкой, и тролль замер на месте, как будто превратился в статую. «Мистер Поттер, мистер Малфой, объясните, что вы делаете здесь в такое время?» Салем обменялся взглядом с Драко, который выглядел так, будто готов был провалиться сквозь землю. «Ну, знаете», — начал Салем, улыбаясь, — «мы просто гуляли». И тут вдруг этот тролль, ну, вы знаете, как это бывает. МакГонагалл посмотрела на него с таким выражением, что даже Салем почувствовал, как по его спине пробежал холодок. «Мистер Поттер», — сказала она, — «я думаю, нам нужно будет обсудить это позже. А сейчас, в общежитие, оба». Салем вздохнул и потянул Драко за собой. Когда они уже были достаточно далеко, он обернулся и шепнул. «Ну что, Драко, как тебе моя магия? Почти сработала, правда?» Драко только фыркнул, но в его глазах мелькнула тень улыбки. В следующий миг неожиданно тело Поттера поплыло и начало уменьшаться. Еще через мгновение одежда свалилась кучей, а из-под нее выбрался белый кот. Кот, округлив глаза, уставился на него изумленный Драко. «Салем Сиберхаген к вашим услугам, мистер Малфой», — нарочито иронично произнес кот и отвесил парню поклон. «Ты же искал меня, разве ты недоволен тем, что нашел меня? А как же Поттер?» — вытянулось лицо у Малфоя. «Он даже не знает, что я решил прогуляться по школе в его облике», — продолжил Салем. «Итак, что ты будешь делать, Драко? Сдашь меня Квиреллу, или, может быть, сдашь Министерству магии?» «Я...» — мальчик растерялся. «Это же ты спас меня, ведь так, не Поттер?» «В точку», — подмигнул ему кот. «В таком случае я никому ничего не скажу», — твердо сжал кулаки Малфой. «Очень благородно с твоей стороны», — кивнул ему Салем. «В таком случае можешь рассчитывать на помощь древнего мага». «Какого еще мага?» — не понял его пацан. «На мою», — Драко ухмыльнулся кот. «Или ты наивно считаешь, что в мире встречаются обычные говорящие коты. Так ты волшебник, Драко устал удивляться, у него за сегодняшний день было слишком много потрясений. Он от встречи с троллем до сих пор не отошел. Конечно же, я волшебник, продолжил Сиберхаген. Просто сейчас я немножко проклят, поэтому вынужден влачить жизнь в теле кота. Но это временно. Обширный пласт знания и опыта все еще со мной. Но за что тебя прокляли? В недоумении вопросил Драко. За попытку завоевать мир, весело блеснул зрачками Салем. Мир? Переспросил Малфой. То есть ты темный лорд?